Глава шестая. Николай. Я устало потер глаза. Даже перелет в бизнес-классе был для меня существенным испытанием. Чертова натура, не переносящая дискомфорт. Было жуткое желание переделать все под себя. Вот если бы это я сидел за штурвалом самолета. «Николай Николаевич, машина подана!» — услышал я голос Антона. Я скривился и сел на пассажирское сиденье. Ненавижу чувствовать себя настолько отвратно. Еще и переговоры не удались, как всегда. Черт, я их всех мог убить на месте. Никто бы даже пикнуть не посмел. Но я не могу подвести своих людей и потерять хоть какой-то рынок сбыта продукции. Они же стараются. И дети. На них и деньги нужны. Чертовы бюрократы. Николай Николаевич, может быть, еды купить? Антон, севший за руль, оценил мое состояние. Парень был единственным из всего городка, которого я мог переносить рядом с собой дольше остальных. «Не надо. У нас не больше 4 часов, чтобы доехать до Мая». Качнул я головой, и виски тут же запульсировали тупой болью. «Может быть, вам к Эвелине на часик заехать?» Еще более осторожно спросил он и покосился в мою сторону. Я скривился. «Эвелина, она неплохая. За деньги не только переспит, но и безотчетный ужас потерпит и панику придавит, пока я хоть какое-то облегчение найду. Но в последнее время я никак не мог заставить себя съездить к ней. Я ненавижу делать кому-то плохо, особенно женщинам. Но я же не могу себя переделать. Долбанная природа». «Домой!» — резко отрезал я, отчего Антон весь как-то сжался, но быстро пришел в себя и тронул машину. Я тихо хмыкнул. Хорошо, что парень устойчив к моральному давлению, а то совсем бы зашквар был. А так он при мне и роль телохранителя исполнял, хотя он скорее охранял людей от меня. И водителем работал, и ложь видел, и в документах шарил. Без него все было бы куда хуже. Намного хуже, если честно. Я бы все равно в какой-то момент сорвался. Как же им удобно нас всех на крючке держать. Тьфу. «Стас звонил?» — уточнил я, когда мы выехали из города. «Да, полкан ему мастера привез», — отчитался Антон, не забывая контролировать дорогу. «Не то чтобы на нас кто-то напасть мог, если только самоубийцы какие-то, но инстинкт требовал контроля над всем и над всеми. Он уже в цехах работает, все довольны». Я кивнул и попытался разобраться в том, насколько нам в этот раз рынок сбыта урезали. Чертова система. Гребаная химическая фармацевтика, не дающая пробраться профилактической органике на рынок в нужном объеме. Не спорю, есть случаи, где нужна химия. Но 99% заболеваний лечится другим путем. «В Березкино будем заезжать?» Еще через пару часов отвлек меня Антон. «Не сегодня. Градаев там все нормально держит. Когда он на пост встал, ни одного сбоя не было. Да и 2 новые территории под засев готовятся». Отмахнулся я и устало выдохнул. «Может быть, удастся напрямую с какой-нибудь сетью договориться?» Пробормотал, не особо веря в успех. «Все давно расчерчено, продано и не подлежит пересмотру. А самим нам нельзя, военное ведомство не одобрит. А их защита и помощь для поселений сейчас очень важны. Да они всегда были важны. Но так хотелось уже вывернуться из этой ненормальной ситуации, когда приходится бороться буквально за каждый процент, чтобы моим людям было на что жить». На сердце вдруг стало как-то тревожно, когда подъехали к КПП. Встречать нас вышел сам Павлов. «Хозяин, все штатно», — отчитался он, подойдя к машине. «Груз вывезли вовремя, машины еще не вернулись. Белов сказал, что технику починили». «Хорошо», — кивнул я. «Давно дома не был», — уточнил. «Неделю», — дернул он плечом. «Ясно. Как я уехал, так он тут за всем и присматривал. Не решился все на Комарова оставить. Надо бы убедить руководство, что им тут такого рода соглядатые не нужны, и без них мороки хватает». «Ясно. Езжай в Мае к семье. Даю тебе отгул. Вместо Комарова поставишь прапора своего. При мне истерить он не посмеет», — четко распорядился я. «И спасибо за мастера», — припомнил. Полкан как-то криво ухмыльнулся, но козырнул мне из-под фуражки и велел открыть ворота. Антон плавно завел машину на территорию части и проехал в сторону города. «Домой?» – уточнил он, когда показались первые дома. «Нет, давай на работу. Мастера этого нового посмотрю. Да Стасу документы в обработку отдать нужно», – скривился я. Все же напряжение всей недели и общий недосып давали о себе знать. Но дела нужно доделать. Я сильный. Самый сильный. Потому я и являюсь главным в этом богом забытом месте. У главного входа меня уже ждал Белов. Стас привычно склонил голову в подчинении и отступил, не рискуя оказаться в моем личном пространстве. «Новости?» – приподнял я бровь и зашагал по коридору к своему кабинету. «Все поставки отгружены, поля убираются вовремя, солнце позволяет траве сохнуть правильно. Мастер уже починил несколько машин, а сейчас они с Захаром разрабатывают новую конструкцию», – принялся отчитываться он. «Никто жениться не вздумал?» – нахмурился я. «Никто заявок не подавал». Стас почему-то отвел от меня взгляд. «Черт с ним. Мне в глаза единицы смотреть могут. Так что это дело привычное. Мы правый холм укреплять начали. У нас дома для рабочих закончились. Да и дети скоро приедут», — напомнил он мне. «Есть ли подвижки по договору?» «Нет». Я раздраженно пихнул ему в руки портфель с бумагами. «Пусть делом займется». «Николай Николаевич?» — привычно пискнула в приемной Глаша, вжимаясь в стену вместе с креслом. «Чай. Успокоительный. Горячий, с молоком», — распорядился я, входя в кабинет. Хотел уже захлопнуть дверь, вдруг принюхался. Снова вышел в приемную и потянул носом. «Новые духи?» — строго глянул на Глафиру, уронившую пустую чашку на пол от моего вопроса. «Нет, никаких духов». Принялась мотать она головой из стороны в сторону. «Вы же запретили?» — заикаясь, напомнила она. Я раздраженно втянул в себя воздух, пытаясь понять, что это такое. Запах такой манящий, как у кошачьей мяты, что ли. «Кто здесь был, не из предприятия?» — повернулся я к Стасу. «Никого», — округлил он глаза. Я поверил. Черт, наверное, Белов снова об кого-то обтирался. Вот и принес этот запах на себе. Он капец как любит всех руками трогать. Почему-то мысль о том, что он трогал кого-то с таким запахом, вызывала ярость. Но аромат был таким тонким и еле уловимым, что я его даже четко идентифицировать не мог. «Чай!» — рявкнул и вошел в кабинет, стаскивая с рук ненавистные перчатки. «Нужно поменять на запасные, а то кожа снова лопаться начнет. А это очень раздражающая вещь, не добавляющая мне настроения». «Николай Николаевич?» — в кабинет заглянула Глаша с кружкой чая. Однако, увидев меня без перчаток, она сильно вздрогнула, выплеснув горячий напиток себе на руки. «Поставь на стол и уходи», — распорядился я. Она быстро закивала и юркнула из кабинета с максимальной скоростью. Я глухо выругался, намазал руки кремом, который для меня специально Алиса готовила, и натянул вторую партию перчаток, усиленную. Усевшись в кресло, я подвинул к себе чашку и с наслаждением отпил. Уф, я дома. Покосился на свои руки и хмыкнул. Макс в этот раз превзошел сам себя. Сопротивление в перчатках шло максимальное. Нужно будет запросить у него еще партию такого материала. Ведь обещал найти для меня приемлемое решение. И нашел. Может быть, я смогу сам машину водить, если руль обернуть такой тканью. И педали... Но все же с руками у меня проблем было больше, чем со всем остальным организмом. Долбанная природа дала же силушку. Хмыкнув, я стянул с правой руки перчатку и взял в нее титановый шарик, который болтался у меня на столе уже месяц. Захар на пробу принес несколько штук. Надавил двумя пальцами, и металл привычно раскрошился, упав на поверхность стола некрасивой крупой. Надел перчатку и сдавил другой шарик. Обрадованно хмыкнул, когда тот просто стал деформироваться, как пластилин в руке ребенка. Еще несколько лет, и я смогу нормальным человеком выглядеть, а то даже двери во все кабинеты мне Антон своей рукой открывает. Нажал кнопку на интеркоме. «Стас, где сейчас новый мастер?» — уточнил. «Во втором цехе, там ленту конвейерную меняет», — услышал в ответ. «Хорошо. Ну что ж, пора проверить, кого нам там прислали. Сейчас живьем познакомлюсь, потом досье изучу. По-любому собрали же за это время. Я стряхнул с себя накатывающую волнами усталость и пошел выполнять свои непосредственные обязанности. А именно, пугать сотрудников одним своим видом. По пути в цех мне на глаза никто не попался. Все заранее старались исчезнуть из поля моего зрения. А вот рабочие цеха страха натерпелись. Не так и часто я по предприятию расхаживаю, чтобы на меня нормально реагировали. Я быстро выцепил взглядом Захара и направился к нему. Новый мастер где-то рядом должен был обитать. Парень, едва почуяв меня, бросился мне навстречу. Остановился метров за пять и поклонился. «Николай Николаевич, цеха работают в штатном режиме», — отчитался он. Я кивнул, показывая, что услышал его. «Новый мастер где?» — спросил. «У 14-го. Там лента износилась». У него чего-то глаз задергался. Я хмыкнул и прошел мимо него к 14-му просеивателю. Еще на подходе у меня начали округляться глаза. Из пасти металлического волка торчали ноги. «Захар, ты скоро?» — произнес глухой голос. «Вам лучше вылезти!» — дрожащим голосом ответил парень, обошедший меня по дуге. В глубине машины раздалось невнятное мычание, и ноги стали выползать из пасти. Затем показалась округлая попа, обтянутая грубой тканью комбинезона. Попа начала извиваться сильнее, и, наконец, из зева показался весь человек. «Это мастер?» — округлил я глаза, увидев перед собой довольно высокую девчонку. «Мастер, самый лучший, что у нас был!» — быстро затраторил Захар, понимая, что может получить увечье, если я разозлюсь. Я озадаченно посмотрел на девчонку, которая храбро шагнула ко мне и протянула руку. «Вера!» — представилась она. «Это хозяин!» — быстро шепнул ей Захар. Девчонка чуть смутилась, но храбро схватила меня за руку и потрясла, исправившись. «Я Вера Родионовна, мастер. Мы здесь несколько деталей уже заменили. Еще пара часов и закончим», — принялась оправдываться она, пока я стоял в ступоре. Женщина сама взяла меня за руку. В голове не укладывается. И не боится? «Николай Николаевич!» С тревогой окликнул меня парень, когда я чуть сжал ее руку. Я тут же разжал ладонь и резко развернулся, намереваясь уйти, чтобы переварить данный нонсенс. «Чего это он?» — прошептала девушка в полной тишине, повисшей в цеху. Я даже два шага сделал в сторону выхода и так же резко остановился. «Не понял». Поднес руку в перчатке к своему носу и вдохнул. Все тот же тонкий аромат кошачьей мяты, лимонной, с нотками свежести и непорочности. Нетронутая девушка. Где-то глубоко внутри меня зародился раскатистый звук, пронесшийся вибрацией по всему помещению. Помещение тут же опустело. Почти. В нем осталась лишь недоуменная девушка и Захар, решивший, что лучше умрет, но даст ей шанс выжить. Женщина, завоевавшая его доверие, кто она? Не разворачиваясь, я быстрым шагом пошел искать того, кто ответит мне на эти вопросы. Какого черта Стас приволок сюда это? Вся работа предприятия может остановиться. Я влетел в приемную, пылая от ярости. Глаша тут же бросилась под стол, он у нее дубовый, может быть, выдержит. «Стас!» — я ворвался в кабинет Белова. «Твою мать! Как ты посмел притащить сюда эту девчонку?» — прорычал я. Мой заместитель благоразумно сорвался с места и принялся уходить с траектории моего движения. Знал, что это бесполезно, но, судя по виду, считал себя правым. «В чем дело?» — решил поиграть он. «Какого дьявола ты приволок сюда немеченую девку, от которой за версту разит кошачьей мятой?» Рявкнул я и попытался схватить его за ворот, чтобы придушить. Белов уклонился и прыгнул за стол. «Ничем от нее не разит. Она хороший мастер и уже успела подружиться с парнями. Она устранила большую часть поломок за пару дней», — не согласился он. «Ты нормальный? У нас население с ума сойдет от этого запаха», — рыкнул я, пытаясь загнать его в угол и набить морду. «Хозяин, от нее ничем не пахнет. Совершенно ничем», — Рада подтвердила, что она не имеет никакого запаха. Я ее как только не нюхал. Твою мать!» Белов схватился за плечо, когда не без помощи меня влетел в стену. «Что ты сказал?» Я начал подкрадываться. «Что ты с ней сделал?» — прищурился я. «Если он ее тронул или обидел, я его сейчас по этой стене разотру тонким слоем». «Да ничего я не делал! Говорю же! Она меня отшила! Я ей только руку понюхал, и все! Твою мать, хозяин! Клянусь, что ее никто не трогает даже пальцем! Почитай лучше информацию о ней!» — попытался он достучаться до моего сознания. «Николай Николаевич!» — за моей спиной раздался голос Антона. «Не надо, он правду говорит», — авторитетно заявил этот ходячий детектор лжи. Я сделал глубокий вдох. «Ты к ней больше не подходишь ближе, чем на 100 метров», — рыкнул я и взял папку со стола, на которую покосился Белов. «А кто ее с работы возить будет?» — попытался возмутиться он, все так же держась за плечо. Я задумчиво посмотрел на Антона. Нет, ей вся машина пропахнет, если он ее возить вздумает. «Захар пусть возит. Или ей самой машину выделите», — велел я. «Она у нее на замене», — получил ответ и дернул плечом. «Меня поняли. Меня не посмеют ослушаться». Я аккуратно перехватил папку и отправился с ней в свой кабинет. Сейчас немного успокоюсь и почитаю, что там написано. Итак... «Морозова Вера Родионовна». «Кто?» Я перечитал информацию 20 раз, но так и не понял. Какого черта эта непростая девочка работает у меня простым мастером? Неважно. Пусть держится от меня подальше, и проблем не будет. Я своих работников вижу всех только в Новый год, когда все к елке выходят, чтобы послушать, как я речь толкаю. Выживу как-нибудь. Я поднес к лицу перчатку и глубоко вдохнул запах, оставшийся на ней. Раз в год это не так страшно, наверное. И вообще, какого фига я так завелся? Устал, наверное. Мне определенно нужно выспаться.